Лариса приехала в начале 12-го. Алексей нарочно не запирал ворота и не спускал пока собаку с цепи. «Вон, туда приткнись», — указал он фонарем между гаражами посолиднее, не из листового железа, а кирпичными. «И приходи в будку, я сейчас ворота закрою». Слышно было, как девушка заглушила мотор, хлопнула дверцей и подошла. «О, ты, наверное, Джек». Сунулась она погладить кобеля. Не успел Алексей ее остановить. Пес, однако, повел себя неадекватно, прижал уши, потом брякнулся на спину, подставив пузо и дрыгая лапами, и восторженно застучал хвостом. — Держи колбаску. — Серый, ты его спускаешь на ночь? — Конечно. — Ну а чего ждешь? И где тут у вас руки помыть можно? А то эта шерстяная скотина пыльная до ужаса. Там, в будке, рукомойник есть. Она поднялась на крылечко, а Алексей переглянулся с Джеком. — Как есть, кобель, — сказал он псу, отстегивая карабин. — Иди погуляй. Лариса уже со всем комфортом расположилась в нагретой обогревателем сторожке. Накрыла на стол, нашла кружки, включила чайник и с интересом оглядывалась по сторонам. — Садись, пока пироги теплые, — велела она. — Ужинали ж недавно. — Ничего себе недавно. Давай, давай, я зря возилась, что ли? Алексей честно пообещал себе попробовать только один пирожок, потому что набирать вес ему было никак нельзя. Лишняя нагрузка на позвоночник. Но остановиться смог только на третьем. — А это твоему сменщику оставим. — сказала девушка и уселась на лежанку. — Тебе тут не жестко? — В самый раз. Мне как раз и нужно пожестче, — пояснил он. — Твой диван тоже хорош, упругий, а то мой уже здорово продавился, хоть дверь на него клади. — Проще новый диван купить, — фыркнула она. — Ну что ты стоишь? Или ты в обход пойдешь? Тогда я с тобой. — Не пойду, — буркнул Алексей. — Подморозило, скользко. «Джек гавкнет, если что». «Ну и правильно», — улыбнулась Лариса. «Ночка сегодня, конечно, примечательная». «В смысле?» «Перелом осени», — пояснила она. «Конец октября. В городе народу полно. Кто Хэллоуин отмечает, кто что-то такое языческое. В общем, веселятся». От подобных празднований Алексей был далек, как никто другой, поэтому не отреагировал. Хочется людям веселиться, их дело. — И что мы будем делать? — спросила Лариса. — Я вообще-то собирался почитать, — заметил он. — А, ну, читай. Я тоже планшет прихватила, — ответила она. — Тебе как удобнее, сидя или лежа? — Лежа. — Ну так ложись. — Куда? Если я ноги вытяну, а я вытяну, иначе потом не встану, ты не поместишься. Будешь на табуретке всю ночь сидеть? Я буду вот тут. Лариса переместилась в изголовье лежанки, подвинув поближе обогреватель. Уселась, положив на колени подушку и похлопала по ней. А ты ложись. А чтоб не коротко было с того конца, как раз табуретку и подставь. Так, лежать было действительно удобнее, а то замучаешься подсовывать в изголовье свернутую телогрейку. И теплее, и намного уютнее, так что глаза сами собой начали закрываться, и Алексей уронил ридер себе на грудь. А, казалось бы, днем выспался. Он не заметил, как Лариса включила на планшете видео, и бременские музыканты едва слышно запели. «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю». «Серый, ты... серый!» — в полголоса произнесла она, погладив его по короткому ежику. Волосы у Алексея были не то русыми, не то пепельными, того неопределенного тусклого оттенка, что распространен в средней полосе страны, а теперь в них серебрилась ранняя седина. Правда, что серый? Он затаился, надеясь, что его не заметят, не учуют, не найдут. Сил бежать не осталось, да и все равно от этих охотников не уйти. Особенно в коне, обессилевшей и покалеченной добыче. Особенно этой ночью. И даже луна не поможет. Даже плохо, что она так ярко светит. Тени на земле резкие, густые. Они тянутся все ближе и ближе. А о том, что таится в этих тенях, лучше даже и не задумываться. Потому что оно может и прийти на запах мысли. И тогда ему уже никогда не добраться до двери и не найти... Алексей дернулся, когда поодаль взлаял Джек. Лариса тоже протерла сонные глаза. Алексей не без труда сел и глянул на часы. Почти половина четвертого. «Ну и чертовщина мне снилась», — подумал он. «Что это он?» — спросила девушка. «Не знаю. Пойду посмотрю». «Лучше я», — сказала она, накидывая куртку. «С ума сошла?» — опешил он. «Темень непроглядная». «Да ладно! Луна вон, как прожектор! Все прекрасно видно. И что у нас тут? Фонаря не найдется? А, вот он!» «Ларис, но это...» Алексей не успел договорить. «Да что там? Он даже встать не успел. И куда уж ему угнаться по темени и гололеду за проворной ларкой? Черт!» Он ждал у крыльца, но не видел отсвета фонаря. И не слышал шагов. Правда, через пару минут примчался взъерошенный Джек с поджатым хвостом, чуть не сбив Алексея, проскочил в сторожку, что ему вообще-то настрого запрещалось. Там он и засел, под колченым столом, прижав уши и тяжело дыша. «Нету там ничего!» — вынырнула из темноты Лариса, и Алексей невольно попятился. Судя по всему, фонарь ей впрямь был без надобности. В свете луны светлые волосы казались серебряными, а в глазах девушки отражалась тусклая желтая лампочка, которая висела над крыльцом. На пятой линии в самом конце что-то копошилось, но я посветила, вроде пусто. «Что там?» «Там дырка в заборе», — чуть расслабившись, ответил он. «С пятой линии свет фонарика у него бы различить никак не вышло. Джек в самоволку иногда удирает. А еще за стоянкой во враге свалка. Бродячие собаки там живут. Вот, наверное, это они и были. А ты их спугнула. Только почему Джек так перепугался? Гляди». «Стаи и здоровенный кобель перепугается», — резонно ответила Лариса, забираясь на крыльцо. «Ну вот, дверь открытую оставил, все выстудил. Я вообще-то переживал». «Почему?» «Все загорожено, а собаки, ну, подумаешь». «Стая», — напомнил Алексей. «А если бы напали?» «Не думаю», — со странной уверенностью ответила Лариса. «Да и большая часть успела уже удрать. Похоже, я видела всего 2-3 тени. Но вообще», — помолчав, добавила она, — «местечко это нехорошее. Не стоит тебе здесь оставаться, Серый. Не твое это дело в будке сидеть». «А почему ты мне указываешь, что делать и как жить?» Неожиданно ощетинился он. «Я тебе игрушка, что ли? Бродячая псина, которую из жалости подобрали?» «Нет, спасибо. У меня своя конура есть. Уж я не пропаду». «Угу, именно, что конура». Совершенно спокойно сказала девушка, как будто не к ней наклонялся мужчина на голову выше и намного крупнее, даром что инвалид, будто она не знала, кем он был раньше, в которой ты чуть не рехнулся. «А по чьей милости? Я ничего не замечал, а потом...» «Ну, ты еще скажи, что это я заменила паркет на линолеум, вмуровала в стену дверцы, заклеила все это древними обоями и подкинула в вентиляцию пару дохлых крыс, чтобы завладеть твоей жилплощадью», — ядовито сказала Лариса. «У тебя в самом деле крыша начала протекать, Серый, от безделья и одиночества, понимаешь? Еще немного, и ты бы взбесился. А ты кто такая, чтобы мне тут психиатра изображать?» «Соседка», — фыркнула она. «А ты, Серый, мог бы истереть из кэша браузера историю своих поисков. Ты что, пытался себе диагноз по аватарке поставить? Дурень! Нашел, в какой области самолечением заниматься?» «Ты... это вообще-то мой ноутбук», — напомнила Лариса. «И я время от времени чищу кэш. Очень занимательная у тебя подборка, правда. Но я все равно не понимаю, за каким бесом я тебе понадобился. Притаскиваешь к себе незнакомого мужика, возишься с ним. А у меня ведь, возможно, после контузии впрямь крыша, не на месте. Я предупреждал. Я думаю, рано или поздно ты поймешь. Совершенно серьезно сказала и вдруг, пристав на цыпочки, обняла его за шею. Ну что ты так ощетинился, серый? Прямо волк, зубами щелк. Лариса отстранилась и вошла в сторожку. Взяла планшет, погладила Джека, тот уже успокоился, и вышла. «Поеду я домой», — сказала она. «Выпустишь меня?» Алексей молча отпер ворота, пропустив «Жигуль». Заново запер и поспешил вернуться в сторожку. За окошком жутко светила полная луна. Предметы отбрасывали резкие, неестественные тени. Вдалеке выли бродячие псы и изредка мелькали за окном какие-то тени. Наутро он взял расчет.